День 33. Мерное шуршание прилично сколоченного скребка. И еще один снежный отвал занимает свое место у стены. К нему тут же подскочили Слава с Симом и широкими деревянными лопатами стали забрасывать снег в подведенную Олегом под воду. Мимо меня прошел, громко пыхтя, толкая второй скребок, Саня. Можно, конечно, было укладывать снег в корзины и выносить его в инвентаре, но корзин было мало, да и под водой было быстрее. Упираю скребок и толкаю его вперед. Хмурый Саня прошел мимо меня на новый заход. Вчера хитрый эльф сполна отомстил ему за подначки, крепко разбавив вино водкой. И сейчас на нем висел нехилый штраф. Сам Сарен отбывал наказание за стеной под руководством Турина, делая снежный городок на полигоне Сима. Определенно эта игра будет пользоваться нехилым спросом среди штабных офицеров российской армии. Всего-то нужно получить ветерана. Вчера вышел славный пир. Михаил убыл через портал в середине ночи, что называется в состоянии дрова. За что стоит отдельно поблагодарить Турина. Олег передал ему кое-что из редкой добычи, и Миха был, можно сказать, почти счастливым. С его уходом мы вздохнули свободно. Этот недоделанный Штирлиц, мягко говоря, задолбал своими расспросами. Мы вчера с Симом сидели допоздна. Веселье весельем, а клановую норму никто не отменял. Мне вот интересно, в игровых кланах там в реале происходит такая же хрень? Или это мы немного не так поняли, что означает игровой клан? Может, еще раз попробовать подбить Сима и использовать ветку воздуха для очистки двора? Нефиг, мы пробовали с утра. Снег летел, да еще так летел. Только, сука, не туда, куда надо. Первый же порыв к какой-то матери почти засыпал кузницу Турина. И мы узнали о себе много нового. Ругаться матом гном умел виртуозно. Потом еще стены лезли чистить и сбивать лед со ступеней. Грустные, грустные мысли и легкая, но очень нудная работа. «Что-то вы, господа, без огонька работаете», — оскалился Олег, держа под уздцы лошадь, тянущую шустро разгруженную поводу. «Веселее! К обеду Миха прибудет!» «Ему вчера не хватило?» — хмыкнул Слава, шустро работая лопатой. «Надо устроить ему еще пару сеансов с доктором Турином. Он его закодирует!» «Это с неубиваемой-то печенью?» — скептически хмыкнул Саня. «Вы же вчера вроде все порешали. Че ему в городе не сидится-то?» «Мы почти все порешали!» — поправил его Олег. — Тем более он будет не один, а с дамой. — Подробности, пожалуйста. Интересно, с кем он будет? — Да есть одна мадам. Помните ту пятерку игроков из Острога, присоединившихся к светлякам? — Помним, но ни разу их не видели. Я сделал еще один отвал и пошел на новый заход. — Красивая? — оживился Сим. — Ну, конечно. Скажи слово «баба» и услышишь голос Сима. Бегал бы уж в деревню девок портить. Парень он справный, да и сельский кузнец, можно сказать, под нашим контролем. Всего-то немного отступных Турину, и никто не будет мешать тебе на сеновале. Или он Лукича боится. Как вариант, этот гад хуже гнома. Хотя, может, все дело в том, что мы в магическом средневековье, и ему пока не посчастливилось встретить принцессу. Учитывая романтичную натуру Сима, этот вариант наверняка верный. «Я бы сказал, весьма хороша собой. Блонда. Но далеко не дура. К тому же коллега Славы. Напоминаю всем о том, что как бы ни была красива женщина, много трепаться при ней не надо. Я с утра повесил дополнительные замки на библиотеку, арсенал и кабинеты. Дэн, еще раз забудешь свои записи в стратегиуме, получишь выговор с занесением в грудную клетку». Махнул рукой, типа понял. Взял чуть правее, чтобы обогнуть колодец. «Требую 8-часовой рабочий день». Промолчать не получилось. «Отклонено. У нас военное положение», — срезал меня Олег. «Арбайтен, товарищи, арбайтен. По-стахановски давайте. Зима только началась». «Все больше убеждаюсь в том, что менты не люди», — пробурчал Саня. «Я все слышал. Старший сержант Казадоев, вы рискуете сменить скребок на дворе на ломик на стене». Вот так и проявляет себя злобный режим диктатуры. Во дворе то и дело стали раздаваться смешки. Стало веселее. Порой мы вели себя как дети. и не было никакого желания становиться серьезнее. Учитывая реалии, мы имели на это полное право. «Я вчера подбил дебет с кредитом и извещаю вас о том, что к весне клан должен достать около 3 миллионов золотых, не учитывая сумму долга». «Я тебе бесплатно губозакаточный станок сгоражу», — с энтузиазмом воспринял новость Саня. «Ты совсем охренел? Нахрена и где ты хочешь достать такую сумму?» «По поводу нахрен», — ничуть не оскорбившись, Олег стал загибать пальцы на руке. «Система разблокировала доступ к строительной панели прецептории. Вы должны были заметить маленькие ниши в зале выбора под большими. Так вот, это места под накопители, которые позволят возвести магический купол над нашим домом. Учитывая, что разработчики нам на радость копируют модели нашего поведения в боевых ситуациях, есть высокая вероятность, что в загашниках нежити найдутся интересные свитки. И уже мы полюбуемся на что-то типа падающей звезды, летящей к нам, и зона безопасности нам не поможет. А щит так вполне будет на это способен. Из этого вытекает второе. Нужно наращивать прочку стен. 1,5 ляма уйдет на возведение 2-го кольца стен, казармы и прочих помещений. Третье, и оно самое главное, на другом краю этого материка есть портовый город Роук. И там, да-да-да, там, долгая барабанная дробь, рабство. Совершенно легальное и законное. Оставшиеся деньги уйдут на покупку рабов. Будем предлагать там такое условие. Год службы у нас и свобода. Рабство? В игре? Охренительные новости. Учитывая, как нас прессовала система в отношении местных. Остальные тоже были ошеломлены не меньше меня. «По поводу где, я отвечать не буду, так как это глупый вопрос», — закончил Олег. День 33, часть 2. Вспышка от работы портала, и в зал вступил Михаил в тяжелом халберке и красным подбитым волчьим мехом плаще. Еще одна вспышка, и следом за ним в зал вступила высокая красивая женщина со светлыми волосами и небрежно накинутой на плечи шубой из серебристого меха. Ассасин 20-го. Темная кожаная броня подчеркивала все видимые достоинства ее фигуры, а количество железа, навешанного на ней, заставило Славу начать незамедлительный процесс слюноотделения. Да она как на войну собралась. Прямой тонкий нос, миндалевидная форма глаз, полные губы. Ее взгляд прошелся по мне и Славе, составляющих наш встречный комитет. «И кто из вас гадов вчера так напоил моего благоверного?» — резко взяла старт она. Слава поперхнулся, я малость тоже офигел. В глазах Михаила было замешательство. Я стал расплываться в злорадной улыбке. «Чтобы узнать это, вам придется избавиться от шубы. В кузне, знаете ли, немного грязно». Она сакцентировала мое внимание на мне и не смогла сдержать гримасу отвращения. Не зря я надел маску. Хоть какое-то моральное удовлетворение. Мой приглашающий жест, и эта воистину чудная парочка проследовала наверх за Славой, который поведет их в стратегиум, как мы стали называть наш зал совета. Они пошли наверх, а я свернул в боковой проход, ведущий в столовую. «Сарен!» – позвал я помогающего Велиди эльфа. «В обед сделай так, чтобы я сидел поближе к нашей гости». «Задумал гадость?» – сходу спалил мои намерения эльф. «Пусть почувствует некоторый дискомфорт. Авось ей захочется побыстрее отбыть домой». Не стал разочаровывать его я. Он заговорщицки кивнул мне. Возвращаюсь в коридор и поднимаюсь наверх. За каменным столом уже сидели все наши гости. Сейчас мадам рассыпалась в любезностях с Симом. Правда, делала она это несколько заторможенно. Ее глаза то и дело метались по поверхности стола, в центре которого стараниями Сима была изображена подробнейшая карта открытой нами территории. Значит, у нее мастер свитков. Я очередной раз злорадно ухмыльнулся, занимая место рядом с Саней справа от Олега. «Старайся, старайся». Я полдня пролазил под столом, выцарапывая руны на чертовски твердом камне. Когда ты откроешь нарисованную тобой карту, тебя ждет большой сюрприз и неслабое огорчение. «Все в сборе, и мы можем начинать», — улыбнулся Олег, прервав бессмысленный трёп. «Уважаемая Алекса, я еще раз рад приветствовать видеть вас у нас дома, и с нетерпением ожидаю узнать цель вашего визита к нам». «Взаимно, уважаемый Олег. Честно говоря, основная цель — это просто женское любопытство», — мило улыбнулась она. «Ага, так мы все и поверили». «Материальные вопросы мы решили с тобой вчера», — заговорил Михаил. «Сегодня желательно узнать, будет ли темная ветвь участвовать в заданиях, озвученных мной вчера. Если конкретнее, я имею в виду задания от герцога Амфлема и задания в темных садах». «Я уже ответил тебе вчера и повторюсь вновь. То, что предлагает герцог, это диверсия, причем на территории правителя, не уступающему ему в титуле. Мы не собираемся влезть в эту игру и выяснять, кто из них чернокнижник. По поводу садов такая же история, только там, скорее всего, балуется кто-то из аристократов. Посторонние вряд ли смогут пролезть через охрану поместья, да еще и протащить с собой пленников для жертвоприношения. Глупо тратить свои силы на грызню местных. Темная ветвь принимает задания, связанные с фронтиром, и никак иначе. Все прочее нас не интересует». «Солидное повышение репутации и 50 тысяч золота – слишком малая цена?» – изогнула бровь Алекса. «Дело не в этом. С вашего позволения, я считаю этот вопрос закрытым», – отрезал Олег. «Вы, видимо, не понимаете, что значит репутация в этом мире». В ее тоне прорезалась сталь. «Мы это прекрасно понимаем, и, честно говоря, нам плевать на репутацию. Как видите, среди нас находится грешник. Что значит этот квас для городских духовников, вы должны прекрасно знать. К тому же он убийца, и мы ничуть не стыдимся его обществу. Светлая ветвь отказалась от него, а мы сделали на него нашу основную ставку. И вот результат. Наш клан, несмотря на количество, сильнейший клан на континенте среди игроков. И мы постараемся и впредь оставаться таковыми». «Это был неразумный шаг». Она полностью перехватила инициативу у Михаила. «Его святейшество выразил свое неудовольствие решением вашего клана. Я думаю, гнев духовников заставит вас задуматься». «Его святейшество правит в городе, а не во фронтире. Вчера Дэн дал тебе, Михаил, здравый совет, и я подтверждаю, что его слова не были пустыми. Осложнение отношений нашего клана и духовников не касаются светлую ветвь, и я не рекомендую вмешиваться во внутренние дела нашего клана. У вас есть еще предложение?» «Нас очень интересует месторождение Тормита. И вот этот материал». Она положила кусок облицовки с плит в долине Дольменов на поверхность стола. «По поводу проклятого рудника. Наладить постоянную и безопасную добычу не выйдет, поскольку он соединен с данжем, гробница наместника. Михаил в курсе ситуации. На следующей неделе мы осуществим разовую акцию. Бургмистр Армандо, сир Льюик, выделит бригаду рудокопов и десятку воинов в охрану. Мы пробудем в руднике пару дней. Если есть желание, вы можете поучаствовать в этой акции. Хоть рудокопами, хоть помощью в зачистке. Также стоит учитывать то, что около 10 часов уйдет на восстановление входа в рудник. Учитывая, как реагирует лесная нечисть на крупные скопления живых, работка будет напряженная». «Далее насчет световита, Дэн». «У нас сейчас в наличии 22 килограмма облицовки. Вы можете забрать ее сегодня. Для нас он бесполезен». «Я в курсе о ваших способностях. Чтобы частично обезопасить городские катакомбы, нам нужно гораздо больше». «Во-первых, вы не знаете свойств этого искусственного минерала. Световит не панацея. Да, нежить боится его и обходит стороной, поскольку он вешает на их способности неслабый штраф и причиняет дискомфорт. Но если за территорией, огражденной этим материалом, мертвые учуют кровь, они с легкостью пойдут на подобные жертвы. Во-вторых, это очень крепкий материал. И если вы думаете, что я там смогу спокойно разгуливать с кувалдой, безнаказанно занимаясь вандализмом, это не так. В долине Дольменов скопилось около 5000 нежити». Слова Олега заставили изумленно расшириться глаза Михаила. «Дэн туда не полезет, просто потому, что мы не хотим спровоцировать эту массу на ответные действия». «На самом деле, я тупо опасался барабанить по крышкам гробниц. а то мало ли кто выберется из-под плиты, чтобы после этого постучать об нее моей головой, учитывая, кто похоронен под ними. Но и вариант, предложенный Олегом, тоже был вполне реален, учитывая доработанный АИ. «И вы не предупредили нас об армии мертвых?» — возмутилась она. «А что бы вы смогли сделать?» — с интересом возразился на нее Олег. «По нашей информации, они будут там находиться, пока их не трогают. Если вы поднимете панику, городские просто перенесут отсюда становое. Хотя мы даже будем рады такому исходу. Целее будут». «Вы сказали, материал искусственный. Значит, есть способ наладить его производство?» Уцепилась она в другой вариант. «Для города не проблема выяснить состав. Но что вы будете делать с освещением?» Срезал ее я. «Что насчет прокачки светлой ветви с вашей помощью в условно-безопасных точках?» «Таких нет. Спросите Михаила о последней прокачке в условно-безопасной точке. Это фронтир. И оглянитесь, нас всего пятеро. И через два дня мы уйдем в глубокий рейд всем составом. Вы можете к нам присоединиться. Ожидается противник от 40 до 70. У нас тупо некому организовать паровоз для членов вашего клана. В точках с нежитью послабее». «Хорошо. Последний вопрос, который бы мне хотелось прояснить. Вы ограничили доступ к вашей библиотеке. Даже Михаил не может получить доступ к ней. И в таком ключе я вообще не понимаю, за каким хреном мы заключили с вами союзный договор, если вы его не исполняете. Извините за мою грубость». «Во-первых, в договоре прописано взаимовыгодное сотрудничество. Я не получал от вас предложения передать нам информацию с подробными раскладами по всем ключевым квестовым фигурам в городе. Вы не предоставили информацию по выходам на рынки, в том числе и к теневым скупщикам. У нас нет ни одной карты с окрестностями городов и самих городов и прочую информацию. Если вы предоставите эту информацию нам, вы сможете пользоваться нашей библиотекой. Если нет, насколько я помню, в вашей группе один из игроков избрал путь инквизитора. Фронтир невообразимо огромен. Во-вторых, за каким хреном, позвольте вам напомнить, что пару дней назад вы заключили выгодный контракт с алхимиками. Сами догадаетесь, откуда Михаил взял столько внутрикас монстров и вчера забрал вторую партию. Или наши поставки снаряжения типа редкое, или даже несколько предметов с типом уникальное. А теперь еще и свитки с заклинаниями минимум третьего ранга пойдут. У вас во строге не висит оговоренная в договоре альянса листовка, предлагающая игрокам занять места в темной ветви. Я ответил на ваш вопрос. «Вполне», — жестко ответила Алекса. «Превосходно. Раз мы обсудили все оставшиеся вопросы, я приглашаю вас на обед. У нас есть очень редкое вино. Я думаю, вы оцените». С улыбкой поднялся Олег. «Какой превосходный день! И как много у меня появилось вопросов!»